Тёмка с шумом, раздвинув ольховник, как был в сапогах и в одежде, вступил в воду, и даже в воде, сохраняя небрежное изящество своей походки, пошел за чулком. Ближе к той стороне вода достигла ему по грудь, но он все же схватил чулок и, подняв руки, с одной из которых свисала плеть, а с другой чулок, преодолевая несильное течение, подошел к лодке и протянул девушке чулок. Она не испугалась, не вздрогнула, когда он неожиданно вошел в воду, только неторопливо поправила рубашку на плече и на коленках. Взяв чулок, удивленно приподняв широкие темные брови, она сверху смотрела на него из-под длинных ресниц большими темно-серыми глазами. «Вы кто?» Медленно, как бы в раздумье, спросила она. «Я казанок», — ответил он, по-мальчишечьи, просто глядя ей в лицо. «А казанок — это что?» «Что?» — удивился он. «Это я, казанок, фамилия моя». «Хорошая фамилия». «Очень». В раздумье сказала она. «Вот что, перегоните лодку на ту сторону». Он, взявшись рукой за корму, стащил лодку с берега. «У вас очень белая голова». Сидя к нему спиной и натягивая чулок, говорила она, пока он переводил лодку. «Как меховая. Ее хочется пощупать». «Вам не жалко было сапог, когда вы полезли в воду?» «Очень. А особливо рубашку, она у меня с горосиком», — усмехнулся Семка. «Нет, правда? А то нет, рубашка новая». Он повернул лодку и вытащил ее носом на берег. «Вы не смотрите, пока я оденусь», — говорила она, держась обеими руками за края лодки. «Все одно, я уже видел все», — наивно и дерзко сказал Семка, выпрямляясь и прямо глядя на нее. «Ну, это не считается. Отвернитесь». Семка отвернулся. Вода стекала с него, и сапоги его были полны воды. «Вы похожи на мальчика», — говорила она. Голос ее звучал невнятно, она, видно, держала зубами шпильку. «Это хорошо так сохранится. Я вот все хожу по этим местам, и мне все хочется стать такой же, какой я была когда-то здесь же, девочкой». Она вынула шпильку, и голос ее снова ясно зазвучал. «Да, я хотела бы стать такой же, как тогда, и все чувствовать так же, как я чувствовала тогда. Но, видно, это уже невозможно». Семка вспомнил, какой она была девочкой, и нашел, что она была некрасивой девочкой, а теперь стала хороша. Но он не знал, как выразить ей это, и смолчал. «Вот я и готова», — сказала она, выходя из лодки. «Спасибо, что помогли». Они некоторое время молча, без смущения, как могут стоять только дети, стояли друг против друга, не стесняясь встречаться глазами. Он весь мокрый, со свисающей с руки плетью, она свежая после купания с полотенцем через плечо. «Мне сюда», — указала она на дыру в заборе. Она вдруг протянула руку, и он почувствовал нежное прикосновение ее ладони между ухом и американской шапочкой. «Совсем меховая», — серьезно сказала она. «До свидания, казанок».